Баллада восьмая о том, как я кормила Робин Гуда. Накормить Робин Гуда и при этом его еще удивить и заинтересовать – задача не из легких. Я шла вслед за маленьким Джоном и размышляла. О том, как хранили продукты в Средневековье, я имею смутное представление. Знала бы заранее, подтянула бы матчасть. Но что имеем, то имеем, и будем пользоваться своими весьма скудными познаниями. Интересно, а когда грабят купцов, куда девают весь товар? Специи, к примеру, используют ли их в приготовлении пищи? А то я могла бы приготовить им такие блюда, что закачаешься. Что проще лапши? Для пиццы нужна печь, к сожалению. Еще есть чебуреки, беляши, вареники и пельмени. Ничего из этого списка наверняка не пробовали в Англии. И тут впервые меня посещает мысль о трактире в Ноттингеме. У меня же есть золотая стрела. Ее можно продать и купить трактир. Господи, какая же шикарная мысль. Только мне сначала нужно заручиться поддержкой Робина. Где доставать мясо? Покупать у крестьян? Стоп, Эмма. Сначала накорми банду, а потом прикидывай, что делать дальше. Быстро ты хочешь завершить карьеру правой руки шервудского ОПГ. Для начала соберу сведения о мире, где мне предстоит жить. И только потом буду делать выводы и принимать решения. А то я себя знаю. Идей всегда много, мысли скачут, как спугнутые лягушки по кочкам. Как говорила моя лучшая подруга Сашка, у тебя, Эмма, в жопке шило. Не сидится тебе спокойно. Если кому-то в голову мысли приходят умирать, то в мою голову они приходят лишать меня покоя. Буду мучиться, пока не приму решение. А скажите, Джон, кажется, я увлеклась, называя разбойника на «вы». Маленький Джон посмотрел на меня как-то недобро, с подозрительностью. Проклятая привычка называть незнакомых людей на «вы». Надо избавляться от нее. Я сделала вид, что закашлялась. Схватилась за горло, чтобы переключить внимание своей оплошности в речи на физическое страдание. «Эй, малой, ты чего?» Спросил малыш Джон и похлопал меня со всей дури по спине. Я отлетела на довольно приличное расстояние и плюхнулась носом о землю, причесав нехилый такой след. «Больной, что ли?» – заорала я, забывшись. «Я-то здоров, а вот ты чуть Богу душу не отдал», – в ответ заорал Джон. «Да я просто проглотил комара», – уже тише сказала я. От неожиданности закашлялся. «Давай веди меня к припасам, показывай добро. Надо же придумать, что готовить». «Странный ты все-таки, Том. Чего тут думать? Сыпь крупу и вари кашу. Вот и весь обед». Джон слишком пристально меня разглядывал, так что споткнулся и чуть не упал. Я, вытирая сопли в буквальном смысле, плетусь вслед за ним. Пощупала нос, кажется, он опух. Руки и лицо в земле и крови. Красотка, глаз не оторвать. Выбрала в шалаше, который служил местом хранения не портящихся продуктов, масло, соль, крупу, кажется, перловку. Взять или не брать сухофрукты? Каша с ними получается вкуснее. Но вдруг Робин не любит сладкое? Джон, а Робин любит сладкое? Поинтересовалась я у единственного источника информации. Не знаю, едим, что можем приготовить. «Мы же не королевские повара», – безобидно бурчит он. «По идее, у Робина хорошее чувство юмора. Мне показалось, что он добрый где-то в глубине души. Показывать такое качество, как доброта, командиру отчаянных головорезов нельзя никак. Они должны его бояться и уважать. А добротой пользуются, но добряков не уважают, я так считаю. А раз у него есть эти качества, то должен любить сладкое». Рискнуть, что ли? Я добавляю в корзину еще и сухофрукты. Джон забрал у меня из рук корзину, когда увидел, что я не могу ее поднять и волоку по земле. Бодренько организовал доставку хвороста и воды. Как же я тряслась. Одно дело варить кашу или суп в своем мире, пусть и на костре. Другое здесь. Переведу продукты, не видать мне доверия Робина, как своих ушей. Надо наизнанку вывернуться, но поразить его своим кулинарным шедевром. Джон помог мне разжечь огонь. подал небольшой котелок. Я рассчитывала на более объемную посуду. «А почему такой маленький?» Я показала на котелок. «Так ты же готовишь для Робина, меня еще нескольких парней и себя, раз ты правая рука», разъясняет мне Джон. «Остальные сами себе варят по очереди». Я слушала, а сама промывала крупу и сухофрукты. Замочила сухофрукты в воде до того времени, когда нужно будет кидать в котел. На огонь повесила котелок без воды, кинула туда перловку и начала обжаривать. Глаза маленького Джона становились все больше и больше от созерцания моих действий. «Расслабься, я знаю, что делаю». Пытаюсь успокоить его. Но Джон хватает воздух, словно выброшенная на берег рыба. «Я же уверена в своих действиях. Если перловку промыть и высыпать на сухую сковороду, пожарить до золотистого оттенка – это позволит ускорить приготовление каши. Джон, а в кашу мясо добавляете или что любите есть мясного?» «Странный ты, Том!» Джон чуть ли не у виска покрутил. «Мясо оно и есть мясо. В любом виде». «Действительно, чего это я спрашиваю? Живут они в королевском лесу, где охота строжайше запрещена. А я спрашиваю о мясе». Перловка стала золотистого цвета. Я высыпала ее в горшок. Было ужасно неудобно. Раскаленный котелок доставал жаром мои руки даже через многослойную ткань. Меня настораживает, что воду нужно лить в горячий котелок. Но выхода не было. К сожалению, лишнего котелка для жарки перловки у разбойников не оказалось. Мне принесли воды, и я, мысленно перекрестившись, выливаю ее в котел. Слава богу, пока все идет по плану. Вода закипает, и я добавляю туда обжаренную крупу. На завтра нужно будет замочить перловку в горшке, чтобы варилась быстрее. До кипения кашу я довела на сильном огне, посолила и добавила сухофрукты. Если сильно разварится, то не беда. Затем запретила маленькому Джону в костер подкладывать дрова, а только поддерживать жар углей, чтобы каша прела под крышкой. Перебрасываясь ничего не значащими фразами, мы дождались, пока каша дошла до нужной кондиции, и я добавила в нее масло. Джон взял котелок и понес его к бревнам, лежащим возле камней, на которые Джон водрузил котелок. Вольные стрелки стали подходить к нам и занимать свои места. Я осталась стоять, не хотела проявлять неуважение. Да и Робин еще не подошел. Внутри, как натянутая струна в ожидании приговора. Медленно, словно нехотя, подходит улыбающийся Робин. Усаживается на свое место, достает ложку. Я замерла в ожидании. Он очень медленно дует на кашу и отправляет ее в рот. Жует. И глаза его увеличиваются. Все, прибьет или выгонит. Неизвестно, что хуже. Остальные, по примеру Робина, тоже потянулись к каше проверить, что с ней не так. Этих парней ничем не напугаешь. Их лица вытягиваются, и они все как одни уставились на меня. Что не так? Вроде все сделала правильно. Заболтавшись с маленьким Джоном, я не успела попробовать кашу на вкус.